Багун уже взял гармату. Теперь уже нет и ворога, который бы затруднил вход в их лагерь. А там ожидает их несметная и богатая добыча. «О, велик Аллах и Магомед, пророк его!» — воскликнул обрадованный Нуриддин, приложив руку к челу и к сердцу. «Твое известие, брат мой союзник, гремящий славой от великой реки до Карпат, усладило мое сердце ароматом розы Нагорной. Но к чему нам подвергать опасности в ночное неверное время свое рыцарство, когда мы заберем их всех утром? Теперь видим сопротивляться так же безумно, как безумно бросаться человеку в пасть разъяренного моря. Разум твой, брат и мой, блистает, как месяц», — пробовал убедить его гетман. «Если постучишь к нему, то он скажет, что это самая удобная минута разгромить врага. Он ошеломлен теперь страхом. Если слепая ночь опасна для вас, то она еще больше навеет ужасов врагу». «Это так», — заметил Нуриддин. «Но вон показался двурогий месяц, и нам нужно сотворить молитву. У нас много потерь. Трупов своих мы не можем оставить на поле. Завтра, при блистательном солнце, мы соединим свои силы, и враг никуда не уйдет». Как ни пробовал гетман подвинуть к атаке Нуриддина, тот упорно стоял на своем, сознавая, что и самые мурзы не согласятся на ночное нападение. Дорошенко хотел поехать еще к главному вождю, султану Калге, но рассчитал, что и там встретит такой же отпор. С досадой он отъехал назад, утешая себя тем, что враги окружены действительно со всех сторон, такими силами, от которых им не уйти, а помощи неоткуда было им ждать. Хотя Собеский распускал ложные слухи, будто с часу на час к ним прибудет и король, и молодой Вишневецкий. Дорошенко поскакал во взятую Багуном крепостцу, чтобы осмотреть позиции и сделать распоряжение к последнему штурму. По дороге Пали ему рассказывал, как ляхи их хотели застращать. «Ай, много смеху было, ясновельможный гетман, как добрались до тех валов. Смотрим, кругом торчит видимо-невидимо гармат. Ну, известно, морозом сыпнуло поза шкурой. Как ревнули эти все жерла, так мы и присели. Только они по-дурному выпалили. Поверх голов шугнуло. А мы тогда бури на них накрыли гармашим, а их погнали. Только ясновельможная мось, подумай, какие это были гарматы. Простые, обсмоленные вулыки. Они их поставили на колесах, да через них из мушкетов и палили, а? Выдумали, чем пугать. Да мало того, уже когда мы дрались за валы, так они в нас бросали обсмоленными барылками». «Бедные», — улыбнулся Дорошенко. «Видно, у них и пороха уже нет совсем, как и харчей,